Может быть, в этом и заключается причина ошибок его царствования. С уверенностью можно сказать, что если бы он получил сколько-нибудь сносное воспитание и образование, он мог бы стать таким же великаном в нравственном отношении, каким он был в физическом. Но чтобы понимать его, надо было внимательно следить за каждым его шагом. Император также внимательно присматривался к фрейлине. Николаю Павловичу нелегко было понравиться. В своих оценках он был строг и в то же время изыскан. В Александрин он оценил ясный ум, необычайное благоразумие и бескомпромиссную прямоту характера. Одобрение Николая I утвердило ее авторитет при дворе. Удивительно, что среди бесконечного водоворота придворных сплетен и интриг Александрин умела обходиться без дипломатической изворотливости. Она бросила вызов придворным нравам, заявив однажды и навсегда: «Я то, что я есть». Громко, открыто и никогда не пойму даже осторожности. Она заставила себя уважать. Менялись цари, уважение к фрейлине Толстой оставалось неизменным. Александрин суждено было начать жизнь на исторической сцене, когда там действовали характеры сильные, крупно очерченные, которые и определяли характер времени. Император Николай Павлович выступал как самая крупная фигура рядом с другими, ему под стать. Александрин не потерялась среди них и достойно исполнила роль, выпавшую на ее долю. Среди ближайшего окружения Николая I, как личность значительная и оригинальная, выделялся Василий Алексеевич Перовский. Внебрачный сын графа Алексея Кирилловича Разумовского, министра просвещения при Александре I. 17-летним юношей, вступив в военную службу, Василий Алексеевич прошел Бородино, французский плен, был тяжело ранен в русско-турецкой войне и отвагою и военным талантом заслужил чин генерал-адъютанта. Затем был военным губернатором Оренбургской и Самарской губерний. При вступлении на престол Александр II возвел его в графское достоинство. Для Александрин Перовский, ровесник ее матери, с детских лет был любимым дядюшкой Василия. По мере того, как росла Саша, росло и изменялось ее чувство к доброму другу ее дома. Генерал отнюдь не был солдафоном, но человеком европейски образованным. Дружба с Жуковским сблизила его с Карамзиным, Вяземским, Пушкиным. В этом кругу его ценили как блестящего, остроумного собеседника. Романтическая любовь Перовского к Александре Андреевне Воейковой, в 30 лет скончавшейся от чахотки в Италии, добавила к его имени героя поэтический ореол. Он оставался холостяком. От некой баронессы у него был внебрачный сын Алеша, трогательно и нежно им любимый. Остается загадкой, почему Перовский не женился на Александрин. Из-за несогласия ли ее родителей, разницы в возрасте или из-за материальных затруднений Перовский был беден. Но ее любовь была ему отрадой и утешением на склоне лет, о чем свидетельствовали его письма к ней. В 1850 году у Перовского вдруг открылась старая рана. Положение его было очень тяжело. Какое-то время он находился между жизнью и смертью. Александрин оставалась возле больного и по его просьбе читала ему Евангелие. По-видимому, в эти тяжелые дни они оба, и Перовский, и Александрин, испытали религиозный экстаз и откровение, которое дается немногим. Они укрепили свою веру через опыт сердца. Вся последующая жизнь Александрин была освещена этим опытом. Он был незыблемым основанием ее религиозного сознания.